Между богами и людьми. Полубожественные существа и демоны. В ведической традиции, как и в более позднем индуизме, помимо богов, присутствует значительное количество персонажей низшей мифологии, то есть разного рода духов и демонов. Чаще всего они выступают группами. Даны, данавы, пишачи, кимедины, атрины и так далее. Их функции в большей части контекстов слабо дифференцированы. Иногда сложно понять, в чем именно состоит вредоносная сила этих существ. Лишь время от времени из этих групп выделяются персонажи, наделяемые какой-либо индивидуальностью. Как правило, они насылают на людей болезни, мешают жертвоприношениям, причиняют вред дому и скотине, губят зародыш в чреве женщины и тому подобное. Особую опасность представляют ракшасы, демоны-оборотни, обладающие способностью превращаться в людей, животных и птиц. Они питаются человеческой плотью и кровью, а также могут проникнуть в тело и вызвать болезни. Еще они покушаются на женщин и могут погубить нерожденного ребенка. Важное место в ведийской традиции занимают гандхарвы и апсары. В классической индийской культуре это небесные музыканты и прекрасные девы-танцовщицы. Однако изначально они, обладающие магическими силами, менее безобидные создания. Гандхарвы в Ведах — категория демонов, обладающих некоторыми небесными чертами, но в основном наделяемые малоприятными характеристиками. Часто имеют отталкивающую внешность, похотливы, иногда обладают двойной природой полуоборотней, полуживотных. Особую опасность гандхарвы представляют для женщин, прежде всего тех, что носят ребенка. Супруги гандхарвов — апсары, категория водных духов, отчасти подобных греческим нимфам. Помимо вод, они связаны и с земной сферой, часто живут в ветвях больших деревьев. Одновременно апсары выступают покровительницами игры в кости, могут как принести удачу, так и наслать на игрока безумие. От гандхарвы и апсары произошла первая пара людей — Яма и Ями. Особую группу мифологических персонажей в ведийской традиции составляют питары, буквально отцы, души предков. И сама их сущность и отношение к ним людей амбивалентны. С одной стороны, питарам поклоняются, ради них совершают поминальные обряды, им приносят жертвы. С другой же стороны, в них видят угрозу для живых людей, а потому заклинают и заговаривают во время совершения обрядов, особенно погребальных. Питары обитают на верхнем небе в царстве первого умершего человека и царя всех мертвых — Ямы. Примечательно, что в поздневедийский период в текстах впервые упоминается поклонение змеям, неизвестное Ригведе. В заговорах Атхарваведы элементы магии против змей причудливо сочетаются с их восхвалением ради умилостивления. «Да не убьет нас, о боги, змея, с нашим потомством и мужьями, что стиснуто, да не разомкнет, что раскрыто, да не сомкнет. Поклон божественному роду». Атхарваведа 6.56. В текстах того же памятника упоминается царь всех змей Такшака, к которому обращаются с заговором против его подданных и их яда. Атхарваведа 10.4. Змеиный культ получит широкое распространение уже в индуизме, прежде всего в образе нагов. Многие из полубожественных созданий ведийской эпохи сохранили свое значение, а иногда и приумножили его. В последующие периоды индийской истории такие персонажи были успешно включены в систему индуистских верований. Именно в ней их образы начинают обрастать красочными деталями и включаться в занимательные сюжеты — эпические, а затем и литературные. потому представляется целесообразным подробно говорить о них в соответствующих разделах. Вритра. В ведийской мифологии перворожденный демон, самый страшный враг бога Индры, главный его противник. Имя Вритры буквально означает «преграда». Победа над ним — сюжет центрального мифа всей ведийской традиции, в честь нее Индру постоянно именуют Вритрахан, то есть «убийца Вритры». Эпитеты, которыми Вритра награждается в текстах Ригведы, ясно свидетельствуют, что он — полная противоположность Индры. Безрукий, безногий, бесплечий, холощеный, в противоположность своему противнику, воплощению мужской силы. Одновременно такие черты вполне согласуются с тем, что гимны Ригведы называют Вритру змеем. Это обстоятельство превращает миф о битве героя Индры с Вритрой в широко распространенный в самых разных культурах змееборческий сюжет. Вритра, лежащий на горе, препятствовал течению рек, нарушая тем самым мировой порядок. Бог Тваштар выковал для Индры оружие — ваджру, дубину грома. Вооруженный ваджрой Индра напился сомой и метнул дубину, убив страшного Вритру, который остался лежать, разбросанный по разным местам. В долгий мрак погрузился тот, кому Индра враг. Как ветви топором обрубленные, змей лежит, прильнув к земле. Ригведа 1.32. Одержавший победу Индра выпустил для бега 7 потоков. Проход для вод открыл, убив Вритру. Открывший путь для рек, которые теперь как мычащие коровы, устремившись к телятам, прямо к морю сбегают. Он восстановил тем самым мировой порядок, породил солнце, небо, утреннюю зарю. Матерью Вритры считается демоница Дану. От Дану буквально «влага». Потому в текстах он часто называется Данавой. Все Данавы, коих было рождено 7, связаны с водной стихией. Эта связь с водой прослеживается и за пределами сугубо индийского материала, например, в имени бога Посейдона или в европейских гидронимах Дон, Днепр, Днестр, Дунай и так далее. Причем подразумеваются скорее некие космические воды, задействованные в процессе космогонии. С этим обстоятельством связано и осмысление вод, течению которых препятствовал Вритра, освобождение которых возвращает порядок в мир и потому является космогоническим деянием. Постоянно повторяемые в Ригведе отсылки к истории победы Индры над Вритрой, а также очевидная связь гимнов с ритуалами, проводимыми во время празднования начала нового календарного цикла, еще отчетливее указывает на космогонические мотивы. Именно регулярно повторяемый подвиг Индры знаменует собой ежегодное возрождение мира, приведение его в порядок во время совершения новогодних обрядов. Игральные кости. Игральная кость в индийской культуре — мистический колдовской предмет, наделяемый опасными качествами, способный полностью подчинить себе волю человека. Игра в кости в Индии имела огромное значение с древнейших времен. Она зародилась прежде всего как элемент ритуальной практики. К примеру, была включена в круг важнейших царских обрядов. Идея о том, что вступающий на престол царь должен завоевать свое царство в разного рода состязаниях, в том числе в игре в кости, прослеживается в разных текстах и, очевидно, повлияла на формирование основного сюжета Махабхараты. Братоубийственная война, начавшаяся после того, как Кауравы обманным путем обыграли своего двоюродного брата Юдхиштхиру и в результате отняли у него царство. И некоторых вставных эпизодов. История царя Налы, проигравшего свое царство в кости, изложенная в 3-й книге цикла. В разное время и правила игры и облик игральной кости могли различаться. В ведийскую эпоху, вероятно, в качестве фишек использовали орехи дерева випхитака, коричневые, овальной или круглой формы. Випхитака – дерево с крупными листьями и круглыми или яйцевидными орехами. Мякоть этих орехов в традиционной индийской медицине, аюрведа, используется в качестве лекарственного средства. Сам процесс игры, скорее всего, предполагал броски на игральное поле. Первоначально в углубление, сделанное на земле, позднее — на специальную разлинованную доску. Форма досок могла быть разной — крестообразной, квадратной и так далее. Из игры в кости на доске в дальнейшем родилась игра «чатуранга», буквально «четыре рода войска», а в конечном итоге — «шахматы». Мистические представления, связанные с образом игральных костей, приписывавшие им опасные колдовские свойства и черты живого существа, нашли отражение в самых разных текстах традиции. Так знаменитый гимн игрока Ригведы 10.34, построенный как заклинание против игральных костей, рисует их коварными существами, лишающими человека нормальной жизни и всех родственных связей, порабощающими его и подчиняющими себе его волю и душу. Игральные кости, цепляющие крючья, колющие, порабощающие, мучающие, испепеляющие, дающие мимолетные дары, вновь поражающие победителя. Пропитанные медом, они мощно держат игрока. Кости изображаются как стая и как небесные уголья, которые сжигают сердце, хотя и холодные, как коричневые кони, которых игрок с раннего утра запряг, вступив в игру. К ним человек рвется на свидание, подобно любовнице. К ним же он обращается с мольбой о пощаде. «Заключите же дружбу, помилуйте нас, не привораживайте нас дерзко ужасным колдовством. Да уляжется ваша ярость и враждебность, пусть другой будет в сетях коричневых». Заговоры, способные принести выигрыш, присутствуют и в Атхарваведе. 7.50. Игрок обращается к богам Агни, Марутам, Индре с просьбой о помощи. Сама игра отождествляется с битвой, а кости противника — с вражеской ордой. Игра с помощью хитрых замыслов должна сделать победителя завоевателем коров, завоевателем коней, завоевывающим богатство, завоевателем золота. С игрой в кости связаны нимфы-апсары, грозно взирающие, грозно побеждающие. Их умоляют помочь искупить долг, сделанный при игре. Атхарваведа 6.118. Считалось, что апсары могут и принести удачу, и наслать на игрока помешательство. В Махабхарате именно игра в кости служит завязкой основного сюжета. Старший из братьев Пандавов Юдхиштхира последовательно проигрывает в кости богатство, скот, землю, воинов, свое царство, братьев и самого себя. Игра в тексте постоянно ассоциируется с битвой. Игральные кости со стрелами, вызов на игру, с вызовом на поединок и тому подобное. Потому, с одной стороны, один из персонажей эпоса, мудрый Видура, настаивает на том, что игра в кости обязательно приведет к раздору, но, с другой, царь не может отказаться от вызова, как воин не может уклониться от битвы. Вставной эпизод эпоса «Легенда о Нале и Дамаянти» повествует о типологически подобной ситуации. Однако в этом эпизоде причина проигрыша кроется в несоблюдении Налой ритуальных предписаний. После отправления естественных потребностей организма Нала приступил к полосканию рта, не омыв ног. Эта небрежность сделала его уязвимым. Им овладел Кали, дух игральных костей. В тексте Кали фигурирует вместе с Двапарой. И Кали, и Двапара, как Трета и Крита, название «Юг мировых периодов». Но эти же термины одновременно являются наименованиями для бросков игральных костей. Следовательно, одушевляются не только сами кости, но и ходы. Как и кости, они могут представлять опасность для человека. Нала смог избавиться от духа Кали, лишь когда получил от царя Ритупарны сокровенное знание игры. Тут из тела обретшего знание игры Налы вышел Кали, изо рта которого непрерывно извергался жгучий яд Каркатаки. И вышла из Налы, мучившее его пламя, проклятие Кали. Долгое время терзаемый им царь был невластен над своей душою. Махабхарата 3.70. В последующие за ведийским периодом эпохи игра в кости постепенно превратилась в светское развлечение. Однако и тогда двойственное отношение к ней сохранялось.